Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Бог всегда разными путями производил постановления для своего народа. Так точно было под законом Моисея. Закон Моисея можно рассматривать как выдающуюся особенность Ветхого Завета. Законные перспективы первых книг Пятикнижия составляют закон Моисея с 10 заповедями, как первую часть этого свода закона. Новый Завет много говорит о законе, иногда цитируя его заповеди, суммируя его повеления и указывая на многие ценные уроки. Все 10 заповедей, за исключением 4 относительно субботы, цитируются. Закон Моисея теперь можно рассмотреть в свете благодати Бога во Христе. Какое отношение закона к христианству? Какое употребление закона сегодня? Апостол Павел заявляет, «Ибо мы не под законом, но под благодатью» Римлянам 6:14. Чтобы нам понять эту истину, нам нужно утвердить некоторые предложения. Первое предложение. Закон Моисея – неделимое единство, которое включает надлежащее наказание как неотъемлемую часть для взыскания его требований. Этот написанный закон Моисея обыкновенно включает все пятикнижия, содержит три элемента – моральный, обрядовый и гражданский. Однако его нельзя разделить на три закона. Апостол Иаков утверждает, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Апостол Павел также признавал один закон. «Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающему, что он должен исполнить весь закон» Галатам 5:3. Ни обряд, жертвоприношение или заповедь не могут быть отделены от всего закона. Также нельзя закон разделить на его надлежащее наказание. Обессилить закон в его божественных наказаниях принесет замешательство, неподчинение и безразличность. Такой образ действий лишит крест Христов его глубочайшего значения. Закон потеряет свою абсолютную святость. Грех потеряет свой ужасный недостаток. Голгофа потеряет свою моральную славу. Аннулируются многие ошибочные взгляды, если мы будем крепко держаться полного определения божественного закона, именно, что закон Бога в Библии – один закон, включая моральные, обрядовые и гражданские элементы, и неотъемлемый от его наказания. Быть по законам в библейском смысле – быть под законом Бога, полной Моисеевой законной системы, в ее неделимой целости, подтверждающей ее заповеди и подлежащей ее наказанию. Второе предложение. Записанный закон Моисея был дан в форме завета только для Израиля. Ветхий и Новый Заветы единодушно соглашаются, что закон Моисея был направлен и передан израильскому народу. Книга Левит, 26 глава, 46 стих заявляет, «Вот постановление и определение и законы, которые поставил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синая через Моисея». В послании к Римлянам, 9 главе, 4 стихе, апостол Павел говорит о своих родственниках по плоти, получателей закона. То есть, израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Послание к Римлянам, 2 глава, 14 стих, повторяет эту истину посредством противопоставления евреев, которые получили закон с язычниками, которые не обладали законом. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законы делают, то не имея закон, они сами себе закон. Закон Моисея был дан только Израилю. Закон Бога, кроме того, был дан Израилю в форме завета. Отношение ответственности между Богом и народом израильским было установлено. Соглашение было сделано. Торжественный договор был совершен. Бог и Израиль вступили в формальное соглашение. Это был условный завет. Обетования этого завета были обусловлены послушанием Израиля. Перед вручением своего завета на Синае, Господь сказал Израилю через Моисея: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Исход 19:3 и 5. Ответ Израиля записан в книге Исход 19 главе 8 стихе. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу». Различные описания завета весьма достопримечательны. 10 заповедей выражены как скрижали завета. Второзаконие 9:9. Законная запись, как целая, различно названа, как книга завета, Исход 24:7, и слова завета, Второзаконие 29:1. Наказания названы проклятиями закона, Второзаконие 29:21. Кровь жертвоприношений изображается как кровь завета, Исход 24:8. И символ морального и обрядового закона назван ковчегом завета, числа 10:33. Этот записанный закон был дан Израилю только как завет, и он один нераздельный закон. Нужно заметить, что хотя записанный закон Моисея был дан в форме завета только для израильского народа, однако это отношение закона важно для язычников. Предусмотрительные условия для язычников или пришельцев, чтобы приобрести пользу и ограничения, встречается во всем написанном законе. Совершенно отдельно от всякого факта, однако, великие основные принципы написанного закона Моисея отражаются в некоторой степени в языческой морали и религии. Побуждение приносить жертвоприношение всеобщее. В государственных сводах закона можно видеть отражение Божьего написанного закона. Апостол Павел заявляет, что когда язычники, не имеющие закона, то есть написанного закона Моисея, по природе законное делают, то поступая, апостол Павел утверждает, язычники показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Римлянам 2 глава с 14 по 15 стих. Все это указывает назад на единство закона в содержании и в первоначальном источнике. Даже язычники тогда были под законом, хотя были в ином смысле, чем народ израильский. Что касается Израиля, закон был точно написан в Священном Писании. В случае язычников он был несовершенно написан в сердцах людей. В случае Израиля было отношение завета. В случае язычников ничего не было. Все остаются, однако, без извинения пред Богом. Важное место, послание к римлянам, 2 глава, с 11 по 16 стих провозглашает: «Ибо иудеи, обладая совершенным божественным законом, написанным в Священном Писании, и этим законом они будут осуждены». То же самое место провозглашает, что хотя язычники не имели такого закона Писания, однако они имели закон от Бога. Этим законом они будут осуждены, ибо нет лицеприятия у Бога. Судимые светом, который имели, все виновные и все должны погибнуть, иудеи или язычники. Единственная надежда грешников не в законе, но в благодати Бога, обретенной в нашем Господе Иисусе Христе. Мы пришли теперь к третьему предложению. Закон Моисея как закон был приходящий, то есть, который быстро проходит, временный, недолговечный, и поэтому отменен, упразднен и истреблен. Мы не должны неправильно понимать или споткнуться. Священное Писание пребывает и имеет закон в мире. Кроме того, христианин не свободен быть, как он избирает. Обратим внимание на ясное и безошибочное учение относительно отменения, упразднения и истребления Старого Завета. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 7 по 13 стих, является сильным и основным местом относительно этой истины. Апостол Павел рассматривает самый центр закона Божия с его скрижалами каменными, 10 заповедями. Делается сравнение между тем, что совершено Моисеем и Христом. То, что совершил Моисей, сказано «служением смертоносным буквам и приходящим» стих 7 и 11. «И временным». Это сильное выражение относительно начертанного на скрижалах каменных не может быть яснее. Апостол Павел заявляет в послании к Ефесянам 2 главе 15 стихе «упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением». Опять мы читаем, что «истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас» Колоссянам 2, 14, «пригвоздив его ко Христу». Потому что конец закона Христос, праведности всякого верующего. Римлянам 10:4. Бог говорит, наконец, всякое требование закона удовлетворено не нами, а Агнцем Божиим. Если Господу будет угодно, в нашей следующей беседе о жизни под благодатью поговорим о правильном и обманчивом употреблении закона Моисея. Апостол Павел говорит, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Аминь.